«Илья и Идолище». Говорит Владимир Илье Муромцу. «Что-то нет вестей из Царьграда, не приходят корабли цареградские, все ли ладно в земле греческой?» Говорит Илья князю Владимиру. «Не хвала мне будет на печи лежать, из Царьграда грозные вести ждать». Седлал Илья коня доброго, срядился в доспехи богатырские. Видели Илью, что в седле сидит, не видели поездку молодецкую. Только видели в поле курева курит, пыль столбом болит. Едет Илья день до вечера, поет хорошую напевочку. Засиделся я в тесном городе, застоялся ты, карюшка, в стойле. Нам ведь любо в поле ветра проведать. При ночных часах Илья коня кормил, у ручья поил, да и сам вздремнул. С утра опять дорога дальняя, в ту сторону, в полуденную. Тут навстречу Илье будто сокол летит. Не сокол летит, человек спешит. Илья коня приостанавливал, из-под ручки навстречного посматривал. Бежит старчище могутное, помахивает палец и что клюшкою, нараспашку васильковая кафтанишка, на одно ушко шляпочка воскрыльчата. Признал Илья калику перехожего. «Ты постой-ка, батюшка Иванище, куда бежишь, как настеганный?» Заревел медведем старчище Иванище. «Воры вы, изменники-предатели, славные могучие богатыри! Отдали неверным славный царь-город! Царь-город вы псам под ногу бросили! Константину царю помощи не подали!» «Сказывай толком, Иванище!» «Был я калека в святой земле, справил богомолье, домой пошел. Надо идти через Царьгород, эта дорога запуталась. Царьгород схватили татарове, государит Идолище поганое. Царь Константин на цепи сидит, на русских богатырей кручинится». Говорит Илья Иванищу. «Бегал ты впустую в круг Царьграда, не зашел того Идолища поздравствовать? Влепил бы ему в лоб благословенницы, ведь в твоей-то клюке 90 пут. Сила у тебя богатырская». «Сила-то маленько осталась, а ухватка-сноровка потерялась». Отвечает Илья Иванищу. «Мне придется в Царьград прогуляться, с идольской рожей повидаться». Конного оружного не пустят, перехожего калику не приметят. Сменимся, Иванище, одежей, оставляю доспехи и лошадь, ты давай мне калицкую сряду, соблюдай моего доброго карьку, паси его в укромном долочке, я обратно буду на неделе. Обул Илья липовые лапотки, оборы крученого шелка, рубаха, камка хрущатая, по кафтану 9 пуговиц со звоном, на голове воскрыльчатая шляпа. Явился Илья в славный Царьград. Орда заслепила входы-выходы. Илья приворотников не спрашивает, борзо ступает на царский двор. «Тут ли поганое Идолище?» «Тут перетут он обедает, с ним сидят гости званые. Пришел незван, уходи, недран!» Пнул Илья ногой дверь дубовую, шаг шагнул в палату столовую. Сидит царище ордынское, под ним 3 перины пуховые. Голова у царища, как пивной котел, зубы, как у лошади, и рот до ушей. Глазки глядят, как собаки едят, ножищами возит, что лыжами, ручищами чалит, что граблями. Увидел Илью, скосоротился. «Скоро я буду у вас на Руси. Русских богатырей в кулак зажму. Видел ли калика Илью Муромца? Каков он в рост? Каково он толст?» Говорит Илья Идолищу. «В один день с Ильей мы родились, вместе мы грамоту учились, одинаковы мы ростом и постатью, каков есть я, таков и Илья». Идолище тут расхохочется. «Буду я в городе Киеве, вашего Илью ногтем прижму. Еще много ли Илья за раз хлеба ест?» Говорит калика перехожая. Краюшечку от ковриги откушает, и тою краюхою неделю сыт. Говорит идолище поганое, ваш Илья видеть нечего, ваш Илья плюнуть не на что, а мне целый бык на задний зуб. По 4 я ковриги за щеку кладу, я 4 ведра пива за раз вылакаю. Говорит Илья с усмешкою, у моего родителя, у батюшки, вся в тебя была корова прожориста. Она без помону пила, ела, да и лопнула. Разъярилась тут идолище поганое, глазки сделались моржинные кровавые, он отхватывал от пояса булатный нож, шип ножом в Илью Муромца. Илья от ножа уклоняется, ударил нож в дверь дубовую, выпрянула дверь на широкий двор, зашибла 12 татарови. Тут Илья осержается, схватил свою шляпу греческую, ляпнул по роже поидольской. Треснул идолище на полы, вылетел с простенком на улицу. Взвыла орда не по-доброму, тучами лезет на богатыря. Вкруг Ильи татар черным-черно, как черных воронов. У богатыря сердце раскипелось ретивое, разгорелось. Вознес Илья палицу выше могучих плеч, жахнул с востока до запада, ударил к полудню и к северу. Коней всадников с ног сшибал, пеших татарви с землей равнял. Табунами орда на Илью бежит, и что грязь у него под ногой лежит. Концы и слободы царьградские вымостил Илья головами татарскими. Илья в темницу поспешает, расковал царя Константина, выпустил на вольную волю. В Цареграде праздник учинился, пир на весь мир учредился, всем городом Илью похвалили. Одно в небе красное солнце, один богатырь преславный, Илья Муромец именитый. Тут Илья на Русь торопился. Ждет меня Иванище во враге, коня моего караулит. Будет мне от старого побранка, сердитая будет поговорка, что долго в гостях засиделся.